Глава 14. Два субъекта. Я отступал к углу отеля, понимая, что счета хватит еще минуты на две, максимум три. К сожалению, мой второй удар перунами лишь слегка ослабил защиту Лисовского, но пробитием там не пахло. Из двух последних стычек пора извлечь урок. Щит Влада точно не хуже моего. Значит, нечего зря тратить энергию, атакуя его слабыми спеллами первого уровня. Славину тем временем затянули в синий старенький форт. Машина тронулась почти сразу. Я ничем не мог помочь княжне. Стоило мне повернуться, как тут же словил бы спиной неприятный привет от Лисовского или его друга. Кстати, я не мог найти глазами их третьего приятеля. Он явно не маг и, наверное, пытался обойти меня справа вдоль кустов, обрамлявших аллею. Ситуация нарисовалась полный писец, причем с каждой секундой все хуже. Лисовский явно не торопился, понимая, что баланс магической энергии у него выше. А моя защита сейчас иссякает, и тогда они меня возьмут голыми руками. Одно радовало, я им пока нужен живым, но это лишь пока. Мысленно я перебрал свой арсенал полезных спеллов. Из боевой магии, увы, только перуны. Бесполезные, пока мои противники под защитой. Еще существо ветра, которое я ни разу не использовал. Ведь надо было. Надо было хоть немного испытать его, понять принципы управления элементалем в реале. Да, у меня не имелось особо времени на испытание, но я мог его выкроить. Например, в последнюю ходку с Латеей к гроту Красной Руки. Сейчас же сливать энергию в магический щит, лишь оттягивая свое поражение, не имело никакого смысла. Я решился. Активировал в правую руку спел существа и сильным толчком послал его от себя в направлении медленно приближавшихся ко мне мудозвонов. Шагах в 10 перед дружком Влада завертелся мусор. Одновременно я почувствовал непрочную ментальную связь с рождающимся существом. «Атакуй», — мысленно повелел я. «Скорее атакуй всех, черт тебя дери! Атакуй всех!» Последний мысленный посыл был продиктован отчаянием. Моя защита истощилась, магической энергии почти не осталось. Поняв, что главная опасность теперь исходит не от меня, Лисовский повернулся к созданному мной элементалю. Прикрываясь щитом, тоже значительно истончавшим, он крикнул второму магу. «Пробуй лед! Говорят, их мороз берет!» Хватило нескольких секунд, чтобы существо ветра набрало силу. Второй маг лед попробовал, ударил с хорошего размаха ледяными иглами. Сверкающие кристаллики вошли в мглистое тело элементаля, завертелись в нем точно в центрифуге и полетели во все стороны. Ударили звонко в окна гостиницы, срезали листву на соседнем кустарнике. Оттуда раздался чей-то вскрик. Лисовский заорал благим матом, пытаясь прикрыться щитом. Он таял на глазах. Существо ветра с ревом пошло на него. Изогнувшись, неожиданно достало второго мага, и тот кувырком полетел на цветочную клумбу. В следующий миг элементаль оторвал от земли Лисовского. Воздух вокруг свистел, ревом разыгравшегося ветра, срывавшего с ближайших кустов листву. Моя сумка, лежавшая у начала аллеи, покатилась в сторону. Щит полностью истощился, в лицо ударил поток пыли, мусора, мелких камешков. Я едва успел прикрыть глаза. Я не видел, что случилось с Лисовским, но точно знал, что он жив. Сквозь свист, рев ветра, до меня доносились его гневные выкрики. Сейчас мне было не до него. Элементаль пошел на меня. В сознании мелькнуло: «Дурак, ты же сам дал команду, атакуй всех!» Хотя черт его знает, как надо управлять элементалем. Жуткий торнадо прошел от меня шагах в 5. Я не устоял на ногах, пал на газон, закрывая глаза ладонью. Затем немного отполз, с великим облегчением, понимая, что элементаль пошел вовсе не на меня, а на двоих выскочивших из отеля. Один из них был в майке со знаком сынов Велеса. В общем, полный писец. Спасибо, система, за охренительное задание. У меня практически не осталось магической энергии, не имелось оружия, я потерял княгиню, а бой далеко не завершен. К пущей беде я почувствовал, как существо ветра теряет силу. Правда, элементаль успел напугать отчаянных парней, выбежавших из отеля. Они тут же вернулись назад и захлопнули дверь. У меня имелось меньше минуты, чтобы принять решение. И я его принял. Закрыл один глаз, сжал кулак и вызвал меню. Выбрал досрочное возвращение на Флагрум. Нет, это не трусость и не бегство. Во-первых, это спасение ее светлости. Я знал, что Ольга тут же переместится за мной, возможно, лишившись смартфона. В гаджете должно быть более 100 грамм металла, а во-вторых, это тактическое отступление. Ведь все равно при следующем возвращении на Гайю я окажусь в ту же самую секунду и в том же самом месте. Но с той лишь разницей, что я окажусь подготовлен. Снова полон магической энергии, возможно, обладая новыми боевыми спеллами. Славина появилась в шаге от меня в той же позе, в которой стартовала на Гайю. Однако в той же позе она находилась лишь секунду. В следующую я едва не оглох от ее гневного выкрика и удара коленом в живот. Слава системе, что не ниже. А потом острые ноготки княгини от души расцарапали мою щеку. «Твою мать!» — выдохнула Ольга Васильевна и застыла, медленно осознавая, что мы находимся в ее дворце, в первой комнате Радигора. Тот сам явился неожиданно для нас, ударом руки отворив дверь. «Ваша светлость!» — воскликнул он. «Что у вас?» «Извини», — Славина обняла меня. «Думала, это не ты». Она осторожно дотронулась до моей щеки, размазывая по ней кровь. «Ваша светлость, что произошло?» — напомнил о своем присутствии телохранитель Латеи. «Ничего, все в порядке», — отозвалась княгиня, часто дыша и озираясь по сторонам, словно не веря, что она уже во дворце. «Послушай, Радигор, погуляй часик, мне нужно с господином Орловым кое-что обсудить». Едва он закрыл дверь, Славина вцепилась мне в воротник, именно так, как это делала Латея, и с огненной злостью прошипела. «Мы должны их убить, к чертовой матери, всех до одного. Нужно взять оружие и скорее туда, скорее, пока они не разбежались». «Стоп, стоп, детка», — попытался успокоить я ее. «Так не получится». «Почему не получится? Просто перенеси нас туда. Я побегу за мечом Латеи, тебе могу дать ее кинжал». Она было шагнула к двери, но, остановившись, спросила. «Или говори, какое оружие тебе нужно? Твой пистолет?» «Подожди, подожди». Я предостерегающе поднял руку и опустился на стул. «Сейчас все объясню, спокойно». «Мы теряем время, они уйдут оттуда», — возмутилась Славина. «Мы их уже не застанем на месте. Нет смысла спешить», — соврал я, понимая, что явиться сейчас перед Лесовским и его бандой, а их там не меньше 6, будет верхом глупости, даже если мы вооружимся до зубов. «У меня почти не осталось ни капли магии». Может, княгиня призовет какое-то существо в помощь. Но все равно сила вряд ли будет на нашей стороне. Если честно, я бы предпочел отправиться туда с Элиан. Ее крутая магия легко решит исход такого сражения. Да, Славина Латея великолепна с клинком, но система не даст перенести туда оружие. Ни меч, ни даже кинжал не пройдет по весу. ПМ только в разобранном виде, вряд ли будет время его собрать. И уж тем более не хочется, чтобы у входа в отель «Москвич» появились отрубленные головы и вспоротые или простреленные тела. Чай не Флагрум, в Москве такие события поднимут на уши все МВД. Хотя удары магией, тем более со смертельным исходом, это тоже очень плохо. Но мне почему-то казалось, что это меньшее зло. Может, потому что в эти фантастические штучки пока еще мало кто верит. «Послушай, Ольга Васильевна, с этой бандой, что сыны Велеса, нужно бороться не на Гайе, а здесь, на Флагруме. Они здесь обосновались и отсюда проникают в мой мир, понимаешь?» Попытался убедить ее я, но Славина молчала, глядя на меня с крайним недовольством. Но я продолжил. «Еще послушай. Во-первых, на Гайю нельзя пронести много металла. Заметила, что при нашем втором переходе я дал кошелек тебе, а часть монет взял себе. Это потому, что вес больше 100 грамм теряется. Меч однозначно перенести нельзя, и даже кинжал. Сама подумай, появиться перед этими мудозвонами с пустыми руками глупо, правда?» Кажется, до княгини кое-что начало доходить. Ее порыв гнева иссяк, и она неохотно кивнула. «Давай сделаем так», — продолжил я. «Ты отдашь мне пистолет и мой смартфон. Проводишь в свою таинственную спальню и позволишь сфотографировать аштумские плитки. Потом я уйду на день-другой, постараюсь узнать, где обитают Вятичи, сыны Велеса, и попытаюсь порешать вопросы с первой частью кода. А потом мы вместе накроем логово этих чертовых сынов Велеса, предварительно хорошо подготовившись. Ясно все. Ты спешишь к своей эльфийке. Она отошла от двери, медленно опустилась в кресло, не глядя на меня. Тебе все равно, что они оскорбили меня. Вообще-то, они унизили нас двоих. Но ты не слишком рвешься поставить этих сволочей на место. Оль, я спешу к Агате. Знаю, Коша сходит с ума из-за того, что я не вернулся вовремя. А этих мудозвонов на место мы поставим, я обещаю. Я встал и устроился на подлокотнике кресла. Не сердись, ты очень вспыльчивая, а сейчас нам лучше быть рассудительными. Она долго молчала, теребя в пальцах узел рубашки у себя на животе. Потом сказала: «У меня есть веская причина не отпускать тебя. Если быть рассудительной, как ты того желаешь, то я тебя должна держать во дворце взаперти. А если выпускать, то только в сопровождении Латеи или Радигора. Догадаешься, почему?» «Да, очень хорошо тебя понимаю», — я кивнул. «Опасаешься, что я кому-нибудь открою тайну, что ты Латея? На тебя были покушения, во дворце их совершить труднее, а вот на Латею, гуляющую по ночному городу, проще простого». «Слава Сварогу, ты, господин Орлов, достаточно догадлив. Тебя по-хорошему теперь вообще заточить в тюрьму следует, причем навсегда. Или отрезать язык», — мрачно произнесла она. «Хочешь, я дам тебе клятву? Перед богами. Могу на алтаре. Как прикажешь, так и сделаю. Просто поверьте, ваша светлость, я клянусь, что не предам. Ни Агата, ни Элиан, ни тем более кто-либо еще не узнает истину о Латее». Наклонившись к ней, я старался быть как можно более убедительным. Она лишь кивнула. «Если я тебя отпущу, когда ты придешь ко мне?» «К тебе или к Латее?» — спросил я, взяв ее ладонь своей. «Меня же не пустят во дворец». «Не говори глупости, дам распоряжение, чтобы пускали. Если будут какие-то препятствия, скажешь, чтобы позвали начальника караула. Он будет знать все, что нужно». «Он будет знать все, что нужно». Она тяжело вздохнула. В эти минуты Славина казалась даже старше своих лет. «Ты понимаешь, что моя жизнь теперь может зависеть от тебя», — продолжила она. «Доверившись тебе, я очень рискую, Серж Орлов. Это лишь одна из причин, почему мне так трудно тебя отпустить». «Ваша светлость, клянусь, я не предам. Поверь мне, пожалуйста». Я обнял ее и поцеловал в губы. Потом спросил: «А в чем причина другая?» «Хватит с тебя и одной», — отозвалась она. «А еще меня злит, что для тебя так важна эльфийка. Ты же теперь понимаешь, почему я ненавижу этих остроухих сучек? Из-за мужа, который меня так подло предал. Я сыта предательствами. Иногда хочется бросить все к черту. Дворец, Вятич, княжество, и уйти отсюда. Почувствовать себя вольной птицей. Может, даже выйти в море и пиратствовать, нападать на эльфийские корабли. Представь, не так давно я завидовала Наругу Хумаю и его вольным головорезам. А еще у меня пропал смартфон. Не знаю, куда он делся. Наверное, украли те сволочи, которые утащили меня в повозку». «Детка, это самая мелкая проблема. Смартфон я тебе принесу новый. Или купим его вместе», — заверил я, коснувшись расцарапанной щеки и подтирая липкие потеки крови. «И, может, что-то сможем придумать насчет твоей вольности от дворца. Хотя бы на какое-то время». Мы поговорили еще немного. Я чувствовал, как меня потихоньку одолевает усталость. Не столько физическая, сколько эмоциональная. По-хорошему, сейчас бы обмыться хотя бы перед умывальником и завалиться спать. Еще лучше сходить в баню. Говорят, во дворце есть великолепная баня, не хуже эльфийских, что возле таверны Люботей. Прогреть тело и косточки в дворцовой баньке, да вместе с княгиней, а потом... Потом завалиться в кроватку ее светлости, да в той самой таинственной и вожделенной спальне. Все это было бы чудесно, но, увы, я должен вырваться из дворца. Должен скорее предстать живым и невредимым перед Агатой и, конечно, Элиан. С ней, скорее всего, меня ждет не очень приятный разговор. Я вырвался из плена княгини, когда наступила полночь. Ольга не скрывала, что очень недовольна моим уходом. Предлагала послать кого-то из своих людей, чтобы донесли весточку до Агашимаю, что со мной все в порядке, а самому остаться. Но я настоял на своем и даже отказался от предложения Радигора сопроводить меня до таверны. Перезарядил ПМ и пошел в сторону хрустального филина, минуя южные амбары. Карман кафтана приятно оттягивал Samsung с фотографиями Фриза княжеской спальни. По сути, вторая часть кода была у нас. А вот что тяготило, неприятно и с каждым шагом все больше, так это предстоящие объяснения с Элиан. Самое скверное, что глубокой ночью идти в эльфийскую миссию как бы поздно. Я смогу увидеться с моей длинноухой любовницей лишь завтра, и, конечно, она разозлится. Не помогут ни самые горячие объяснения, ни фото древнеаштомских плиток. В голове настойчиво вертелась мысль. Элиан нужно как-то приучить к тому, что я имею право на любовные связи с Латеей и княгиней. Вот еще добавилась сложность. Но ведь нельзя же палить, что княгиня и Латея — один и тот же человек. А объяснить ревнивой дочери Леодора, что я имею право бегать на свидание и с княгиней, и с Латеей, как бы в два раза труднее, если не в четыре. Да еще после того, как цель достигнута, и у меня больше нет причин стремиться в спальню княгини. Ну ладно, с этим что-то придумаем. Сейчас я хотел найти удобное местечко, покурить и посмотреть, что у меня изменилось в меню. Ведь я даже не знаю, сколько насыпалась система за последний идиотский квест. Уже возле мельницы я свернул к берегу реки, устроился там на травяной кочке, достал сигарету, прикурил и вызвал меню. Итак, личная инфо. Уровень здоровья — 128. Физическая сила — 121. Сила магии — 65. Ловкость и реакция — 151. Выносливость — 107. Ментальный уровень — 163. Магическая энергия — 21. Обаяние и шарм — 136. Боевые техники — 5. Магические техники — 8. Нераспределенный актив — 479. Вернуться. Нормально, хоть за квест с гостиницей «Москвич» соточку дали. Хотя, если бы я знал, во что это выльется, то и за 200 не согласился. Зажрался? Может быть. Магической энергии 16, это при том, что уже немного набежало. Ладно, что там с остальным? Я вернулся на страницу назад и выбрал магические техники. Доступна активация. Базисное увеличение резерва магической энергии на 30 единиц. Цена активации 100 единиц. Высокие прыжки 1. Цена активации 35 единиц. Громовой разряд 2. Цена активации 150 единиц. Кинетический удар 1. Цена активации 80 единиц. Маска страха. Цена активации 20 единиц. Перуны 2. Цена активации 120 единиц. Вернуться. Ох, ни хрена себе. Честно, взял бы все. Особо привлек первый пункт. Если я верно понимал написанное, то за 100 единиц из актива я мог расширить свой базис на 30 единиц. Итого, когда я полон энергии, ее будет около 145. Это уже что-то. Возможно, я смогу держать щит дольше Лесовского, становившегося почему-то моим главным врагом. Я активировал эту опцию и, не слишком думая, добавил высокие прыжки 1. Штука полезная, а 35 единиц актива — это вообще ни о чем. И дальше задумался. Еще несколько минут назад актив казался жирным, а теперь он как-то быстро таял. Приятно, что система уже дает спеллы второго уровня, и усилить перуны очень хочется. Но, с другой стороны, громовой разряд 2 бьет дальше и как бы сильнее. И кинетический удар тоже нужен. Такая штука есть у Элиан. Как сказала эльфийка, при грамотном использовании этот спелл пробивает магический щит первого и даже второго уровня. Взять бы и то, и то. Бля, система, ну за что меня так? Я же потрачу в сумме 365 единиц. Ладно, едва ли не скрипнув зубами, я взял и полюбовался на свой теперь охренительный арсенал. Готовы к использованию. Высокие прыжки 1. Громовой разряд 2. Зелье света 1. Кинетический удар 1. Магический щит 1. Отведение глаз. Перец. Перуны 1. Существо ветра 1. Тихие шаги. Улыбка обольщения. Вернуться. Да, это круто. Но помнится, когда-то в игре за мага у меня арсенал был раза в 3 шире. Перешел на страницу назад и выбрал особые возможности. Перемещение на Гайю. Цена 5 очков из нераспределенного актива. Задержка на Гайе. Выберите «Нужно время». Цена зависит от длительности пребывания на Гайе. Перемещение с объекта на Гайю. Цена 30 очков из нераспределенного актива. Допустимые параметры. Общая масса субъекта не более 75 кг. Одежда на теле. Слой не толще 3 см. Металлические предметы общим весом не более 100 грамм. Возвращение субъекта на флагрум синхронизировано с вашим возвращением. Параметры при возвращении единичные. Нажмите, чтобы указать выбранный субъект. Перемещение на Гайю 2 субъектов. Цена 50 очков из нераспределенного актива. Допустимые параметры для каждого субъекта. Общая масса субъекта не более 75 кг. Одежда на теле, слой не толще 3 см. Металлические предметы общим весом не более 100 грамм. Возвращение каждого субъекта на флагрум синхронизировано с вашим возвращением. Параметры при возвращении единичные. Нажмите, чтобы указать выбранные субъекты. Улучшение параметров перемещаемых субъектов. Цена 70 очков из нераспределенного актива. Для каждого субъекта одежда на теле плюс 7 см к слою. Металлические предметы плюс 300 грамм. Общая масса субъекта плюс 35 кг. Досрочное возвращение на флагрум. Цена 5 очков из нераспределенного актива. Новая возможность. Нет доступа. Охренеть! Реально? Я могу перенести сразу двоих? Догоревшая до фильтра сигарета обожгла пальцы, и я ее выбросил щелчком. От мысли, что я могу предстать перед бандой Лисовского со своей бандой, например, сразу с Элиан и княгиней, у меня захватило дух. А потом... Элиан и Ольга Васильевна в моей новой спальне. О да! Тут же вспомнилась дикая фантазия Славиной. Эльфийка в ошейнике на цепи. Почему бы и нет? В Москве много секс-шопов, с прикидом проблем не будет. Но, с другой стороны, так рискованно. Не факт, что Элиан и княгиня не начнут сводить счеты между собой. А вот переместиться сразу с Элиан и Агатой можно. Полагаю, витки о ширике на некоторых парней Лисовского подействуют круче, чем маска страха. Надо бы для Агашимаи что-то эдакое из одежды. Паранжу, чтобы не пугать нервных москвичей. Почувствовав, как все сильнее разламывается голова, я вернулся на страничку с магическим арсеналом и активировал зелье света 1. Требовалось снять ломку от принятия новых спеллов. Начало понемногу отпускать. Посидев еще пару минут, я встал и пошел к хрустальному филину. Даже после повторного принятия зелья света, ломка оставалась сильной и головная боль полностью не отпускала. Все-таки я погорячился, добавив разом в арсенал 4 спелла. Оставалось молиться системе, чтобы на темных улочках Вятича не повстречаться с какими-нибудь ублюдками. Сейчас мне, извините, здоровье не позволяет. До хрустального филина я добрался примерно за полчаса, обходя один беспокойный район. И уже в самой таверне меня ждал сюрприз. Зайдя в общий зал, я так и замер, не дойдя до лестницы с десяток шагов.